У меня было какое-то странное первобытное чувство безрассудства и самоуверенности, след от только что посетившей жестокости. Лишь потом, задним числом, накатилось недоуменное в чем-то разочарование, похожее на то, что испытываешь, поднимаясь по темной лестнице, когда заносишь ногу на очередную ступень, а ступени нет, и нога на мгновение замирает в мертвом пространстве. Уже через полчаса до предела измученный шатун ткнулся окровавленной мордой в жесткий мартовский снег. От жеребца валил пар, в мыльной пене промеж мощных ножниц он неподвижно лежал в глубоком снегу. — Ну, теперь на большую дорогу, — сказал бригадир весело, и продернул ремень в свои полосатые штаны. — Побежит, как миленький. Не поедешь со мной в контору? — Нет, не поеду. Я не стал дожидаться выезда на большую дорогу и через огороды, по пояс проваливаясь в снег, вышел к деревне. Алеша сдержал слово. После обеда он пришел ремонтировать баню. Мы не спеша стукали топорами. Погода за полдень потеплела, солнце было огромным и ярким, снега искрились вокруг. — Не клин бы да не мог, так и плотник бы сдох, — сказал старик, вытесывая клин. Из новых Алешиных бревен мы вырубили один ряд, и вдруг старик между делом спросил, не рассказывал ли вчера Авенер про свою женитьбу. Казанков про женитьбу не рассказывал. — А что? — Да ничего. Он, бывало, поехал со мной свататься. Я ему говорю, давай запряжем мои сани. — Нет, заупрямился, запряг свои розвольни. Приехали, бутылку на стол, так и так, дело серьезное. Деревня за 10 верст. Невеста за перегородку ушла, а отец у ее и говорит. — Подождите, ребят, я вашей лошади овса сыпну, а потом уж будем о деле судить рядить. Винька в избе остался, а я тоже вышел на улицу, думаю, как там лошадь-то? Гляжу, невестин отец несет нашей лошади лукошко овса. Высыпал, да и глядит на завертки. Одну поглядел, другую. Чьи, говорит, розвольни-то, твои, парень, аль жениховый? Я не знаю, чего и сказать. Сказать, что мои, подумают, что жених в чужих розвольнях приехал, да и врать вроде нехорошо. Жениховы, говорю. Зашли в избу. Невестин отец и говорит Казанкову, нет, парень, пожалуй, нам не сговориться, не отдам я тебе дочку. Что же, почему? Казанков спрашивает. — А вот, — это невестин отец, — вот повезешь мою девку к венцу, а у тебя на первой горушке завертка и лопнет. Девка, говорит, у меня ядреные, а у тебя завертки веровочные. Так и уехали. Так и уехали. До того, друг мой, стыдно было, что хоть давись. Я смелел и спросил у Алеши, как женился он сам, и вообще, была ли у него в жизни любовь. Алеша, поворачивая бревно, отозвался. — Любовь-то? — Да. А как же, была у меня и любовь, и корешковые сани были, чтобы масленицы ее катать. Только она, моя любовь-то, за Печору от меня укатила. — Что, сама уехала? — Как тебе сказать? Пожалуй, не больно сама. А насчет масленицы дел десятое оказалось. И вдруг Алеша оживился, воткнул топор. — Ты Ярык-то помнишь? Здоровый был мужик. Изо всего лесу. Он мне бывал, говаривал, ты, Алешка, девок только не бойся. Будешь девок бояться, ничего путного из тебя не получится. Наступай, говорит, с первого раза. Она пищать будет, заверещит, а ты внимания не обращай. Пожалеешь, пропало все дело. Это уж не твоя. Уманывать, говорит, не уманывай. Это дело худое. Любой девке уважение требуется. А и на завтра не оставляй. Я бывал, слушаю, а сам краснею, и стыдно, и послушать охота. Только слушать одно, а на практике другое. Практика эта мне не давалась. Помню, ходил в бурлаки. Зимогореть не остался, пришел из работы через 9 недель. Деньжонку отцу принес, да себе кумачу на рубаху. Иду домой, серчишка воробьем скачет. Скоро на гулянку явлюсь. Таньку увижу. А какая Танька у Федуленка была, уж я тебе скажу. Помню еще маленьких